Алена водила смычком по струнам, повторяя и повторяя одно и то же сочетание звуков. И вдруг из надсадного ученического скрипа вырвалась мелодия. Это длилось секунд 5, а может и все 10. Детская скрипка взревела мощно и страшно. Люди, двумя равнодушными потоками, текущие мимо Алены, разом сбились с шага. Кто-то остановился, кто-то оборвал разговор, кто-то уронил на асфальт бутылку пива, и она разбилась, кажется, в полной тишине. Все лица обернулись к девочке со скрипкой, а она играла, подобравшись и сузив глаза, будто лыжник-экстремал. А потом женщина, лет 40, хорошо одетая, с длинным зонтиком в руках, метнулась к Алене и обрушила зонт ей на голову. Мелодия оборвалась. Сразу возобновилось движение, кто-то поспешил по своим делам, подчеркнуто суетливо и независимо. Кто-то, наоборот, ринулся поближе, посмотреть. Мужчина в черной куртке подхватил Алену, она устояла на ногах и удержала скрипку, хотя по лбу у нее сразу же побежала струйка крови. «Вы что?» — рявкнул мужчина. «Да вы что? Сейчас в милицию!» Женщина с зонтом скалилась, как персонаж из фильма ужасов. «Я тебе покажу милицию. Эту сучку, эту дрянь вонючую уберите отсюда. Развелось здесь». Аспирин подскочил к Алене. Она стояла очень бледная, с размазанной по лбу кровью. Но сознание не теряла и даже, кажется, слегка улыбалась. Аспирин попробовал взять у нее скрипку. Проще было бы вырвать кролика из пасти крокодила. Женщина выкрикнула еще что-то, шипя и задыхаясь от ненависти, а потом вдруг, будто о чем-то вспомнив, кинулась бежать и скоро исчезла в толпе. Кто-то из любопытных, собравшихся у места происшествия, попытался схватить ее за рукав, но она стряхнула с себя поборников справедливости, как матерый сикач, вцепившихся в шкуру собак, и была такова. Мужчина в черной куртке потрясенно обернулся к Аспирину. «Вот блин!» Аспирин поднял с земли скрипичный футляр, протянул Алене, там без слов уложила на место скрипку и смычок. Аспирин закрыл защелки, и Алена тут же обняла футляр, как любимую куклу. Аспирин подхватил девчонку за воротник и потащил из перехода наверх. Ни о чем не приходилось думать, все получалось само собой. В аптечном киоске он купил бинтов, поймал такси, хорошо хоть бумажник нашелся в кармане плаща, и велел ехать в ближайший травмопункт. Очереди не было, хирург, дядечка средних лет, осмотрел Алену, черная сатиновая подушечка все еще висела у нее на шее. Обнаружил, что сотрясения нет, просто рассечена кожа головы. Под местной анестезией наложил один шов, косметический, и сделал укол от столбняка. Алена, казалось, вовсе не обращала внимания на боль. «Ты как солдат», — с уважением сказал дядечка-хирург. «Если бы», — тихо ответила ему Алена. Бледная и перевязанная, она выглядела жалко. «Зачем ты за мной шел?» Аспирин вздохнул. «Я думал, тебе назначили встречу, Вискас». «Кто?» «Тот человек, что обещал испортить нам жизнь». «А, Алена улыбнулась, ерунда». Они сидели на кухне, раскрытый скрипичный футляр лежал между ними на свободном стуле. Аспирин присмотрелся, струны у скрипки были. На первый взгляд обыкновенные струны, металлические, с тусклым серебряным блеском. «Да», — сказала Алена и прикрыла глаза. «Я поставила его струны. Я боялась, короче, говоря, у меня чуть-чуть получилось». «Получилось?» — переспросил Аспирин с горьким сарказмом. «Ты же слышал», — тихо ответила Алена. Аспирина передернула. «Что это было? Его песня. Первые несколько тактов». «А это сумасшедшая баба?» «Она не сумасшедшая. Ее проняло». «По-моему, там всех проняло», — помолчав, предположил Аспирин. Алена покачала головой. «Понимаешь, эта песня, если ее правильно сыграть, она как свет для слепого. И все слепые вдруг понимают, что никогда не видели света. И не увидят. И самое страшное, никто в этом не виноват. А только они сами. Это для них гладко, отвратительно. Они ненавидят это чужое, вредное. Та женщина, она... Ей это может физически больно и неприятно. Понимать, что могла бы, могла, но не захотела, или побоялась, или пороху не хватило. Понимаешь?» «Нет. Эта песня совершенная», — тихо сказала Алена. «Звучит в мире, где совершенства нет». тикали часы, было довольно поздно, где-то в клубе нервничала и злилась Женечка, с которой аспирин должен был сегодня встретиться. Звонила ему домой и на мобильный, а он отключил все телефоны. Абонент недоступен. Вот как.